102. Люди становятся набожными, приближаясь к переходу в тонкий мир. Они не замечают, что в таком поспешном задабривании они граничат с кощунством. Получается не осознание высшего мира, но поспешная плата за лучшее место. Между тем приближение к высшему миру должно начинаться с первых дней земной жизни. Не условные обряды, но сердечная молитва делает прекрасный мир близким и насущным. Можно подходить к самому высшему с наполненной чашей лучших помыслов. Можно приносить лучшие мечты, ручаясь, что они направлены к добру. Когда добро живет, оно отворит все врата к миру высшему.